Спасибо каждому из вас. Каждому, кто здесь сегодня с нами. Каждому, кто здесь сегодня. Каждому, кто любит. Каждому, кто по-настоящему поддерживает. Спасибо каждому. Спасибо. Большая любовь каждому из вас, друзья. Я хочу, чтобы каждый из вас знал, что в нашей жизни все реально и нет ничего невозможного. Все, что перед вами есть, все эти преграды, все эти помехи, это все полная ерунда. Идите вперед. Всегда знайте одну вещь. Вы сильные. Вы здесь не просто так. И каждый из вас индивидуален. Каждая ваша мечта, которая есть у вас в голове, она реальна. Все в нашей жизни реально. Друзья, я желаю каждому из вас огромного счастья, огромной любви. И чтобы все у вас всегда получалось. И никогда, слышите, никогда, никогда не останавливайтесь. Лично я буду делать все возможное для того, чтобы у вас все получилось. Я буду всячески вас поддерживать. И лично я в вас очень сильно верю. Дайте себе аплодисменты, друзья, потому что вы самые лучшие. Спасибо каждому из вас. Потому что вы, друзья, для ваших близких, для ваших родных и лично для меня вы больше, чем любовь.